Ликса прошел в двух шагах от Саши, не заметив ее. «Эй, солдат, что такое?» Саша догнала его, дернула за плечо. «Где твоя революционная бдительность?» «Комиссар, откуда?» – удивился Ликса. Саша всмотрелась в его лицо. У рыжих светлая кожа, но таким бледным Саша его не видела. Даже веснушки растворились в этой белизне. «Так, что с тобой?» – вместо ответа спросила Саша. «Ничего», – ответил Ликса и повернулся. «Чтоб идти?» Саша взяла его за плечи и развернула к себе. Здоровенный детина подчинился ей легко, словно был тряпичной куклой, а ведь вроде не ранен. «Выкладывай, что стряслось?» Ликса на самом деле хотел выговориться, и Саше было бы совсем несложно установить с ним контакт и подтолкнуть его. Но она никогда не применяла месмерические техники на своих, потому просто посмотрела ему в глаза. «Да говорю же, ничего не случилось», — огрызнулся Ликса, но высвободиться даже не попытался. «Скажи, комиссар, а правда, что после умиротворения этого люди перестают чувствовать?» «Так», — сказала Саша, — «давай-ка сядем вон на те чурбанчики, я весь день на ногах, не могу уже, так-то лучше». «Что, совсем прищемило тебя?» Саша знала, что Ликса сильно переживает из-за того, что стал больше не нужен капризной и переменчивой Аглае. Сколько Саша не пыталась ее убедить, что действующая армия – не лучшее место для того, чтобы практиковать свободную любовь по заветам товарища Каланты, на Аглаю это не действовало. Свою свободу она ценила превыше всего. И вот результат, ставленный я, видать, сказал Ликса, низко опустив рыжую голову. Ничего не в радость. Вроде зазорно должно быть мужику жалобиться, тем паче в такое время. А все равно уже, ни стыда, ни гордости, ни задора боевого, ничего не осталось. Словно червоточина внутри меня, и весь я в нее утек. Даже ее не люблю и не хочу уже. Вообще не хочу ничего. Ты ведь ведьма, комиссар. Скажи, нет ли присухи на мне? Нет никакой присухи, поморщилась Саша. Суеверие это, не так оно работает. Никто не привораживал тебя, Ликса. Ты верно видишь? Да, вижу ясно, соврала Саша. Месмерические привязки она определять не умела, но знала, что люди обыкновенно сами себя привязывают к своим объектам, безо всякого постороннего воздействия. Те, кто страдает от неразделенной любви, нередко чувствуют себя так, будто их заколдовали, сглазили, прокляли. Потому что любовь – это состояние, когда мы не принадлежим себе. Что ты-то можешь об этом знать, комиссар? Поверь, знаю кое-что. Саша знала, что бурные события последних дней дают ей что-то вроде временной анестезии. Нет у нее с Щербатовым особой мистической связи, нет никакого приворота ни на ком из них. Все куда как банальнее. Так же, как у сидящего рядом с ней здоровенного детины, почти плачущего, почти не скрывающего слез. Так же, как у миллионов других мужчин и женщин. Впрочем, ее-то, может, просто убьют завтра, и проблема решится сама собой. Саша улыбнулась. История о людях, иссыхающих или совершающих безумство от неразделенной любви, мы знаем всю жизнь. Но когда это происходит с тобой, тебе кажется, что ты первый человек, переживающий это. На деле большинство тех, кто жил на свете, проходили через что-то подобное. Как проходили? По-разному. Кто-то просто пережидал. Это закончится. Ты не ускоришь этого, как бы ни старался. Но однажды ты вдруг заметишь, что уже способен думать о чем-то другом. А некоторые не могут переждать. Не потому, что слабые, наша страсть направляет нашу силу против нас самих. Кто-то ломается, вешается на вожжах, спивается, отказывается от собственной жизни, находит свое умиротворение так или иначе. И есть те, кто через эту боль обретает источник великого сострадания и великой силы. Не позволяет боли сожрать себя, потому что видит ее в других людях. Так делать-то мне что, комиссар? Ты сам знаешь, что тебе делать, солдат. Сражайся, убивай врагов. Станет легче, вот увидишь. Глупо умирать без хорошей причины. Глава 27. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. Эй, комиссар, не спеши так. Вопросики тут к тебе накопились у людей, кровушку свою за власть советов твоих проливавших. Говорите, ответила Саша так спокойно, как только могла. Встала так, чтоб стена амбара оказалась у нее за спиной. Их трое, Мельников и те двое, что вечно таскаются за ним. Зря она пошла в штаб одна по темноте, устала от людей, идиотка. Привыкла, что в расположении полка ей ничего не угрожает. Не учла, что обстановка изменилась стремительно. Вопросики следующие. Какого рожна большевички послали нас подыхать в этой заднице? Где теперь ваша хваленая партия с ее сладкими обещаниями? И чем теперь ты, комиссар, отличаешься от обычной бабы, которая возомнила, будто может командовать полком? Мельников явно наслаждался ситуацией. Двое других радостно загоготали и сделали шаг вперед. «Я понимаю, вы устали», — Саша отчаянно пыталась подобрать верный тон. «Вам страшно, но если не терпится поскорее сдаться на милость офицерю, почему так прямо и не сказать? А не ты теперь командуешь, о чем мне говорить, о чем помалкивать», — сказал Мельников. «Вышло ваше комиссарское время». Они снова ступили вперед, сокращая дистанцию. Несмотря на темноту, Саша могла рассмотреть бугристое лицо Мельникова, его отвисшую нижнюю губу и рыбьи глаза на выкате. Цугцванг называется такая ситуация в шахматах. Что бы Саша теперь ни сделала, это ухудшит ее положение. Застрелить она успеет только одного, другие двое порешат ее на месте. Стрелять в воздух, может, кто-то услышит и придет, но если нет, да и не факт, что тот, кто придет на выстрел, встанет на ее сторону. Угрожать им ей нечем. Гипноз, они уже не свои для нее, но они хотят только выместить на ком-то свою ярость, этого в них она не сдержит. Только не бояться, ничего необратимого еще не случилось, сказала себе Саша, пытаясь справиться с дыханием. Если они ударят ее, толкнут на землю, разорвут на ней одежду, тогда дороги назад им не будет. Но пока можно дать им, и себе, возможность выйти из этой ситуации, не потеряв лица. А ведь если бы она осталась с Щербатовым, эти скоты не посмели бы никогда не то что тронуть ее, глаз на нее поднять. В 51-й полк никого не мобилизовали против воли. Саша смотрела Мельникову в глаза твердо, но без угрозы. Вы сами выбрали службу под началом краскома Князева, а он принял решение защищать советскую власть, воевать за общее дело народа. Вы со своим командиром или против него? Кажется, упоминание имени Князева слегка охолонуло их. Приходите завтра на митинг, закончила Саша. Станем говорить открыто, при всех. Повернулась, чтоб пройти мимо них. Шаг, другой, третий. Ей почти удалось их миновать. Командир, бают, плох совсем, пробурчал один из солдат. А у нас остались еще вопросики, сказал Мельников. Расскажи нам, комиссар, как тебе удалось вернуться из плена живой? Что ты им рассказала, чего насулила, чтоб тебя выпустили? А чем шепчешься теперь с командирами? Верно ли судачит? Спросил другой, сплевывая Саше под ноги, что ты со своими только такая недотрога, а перед полковником раздвинула ноги по первому требованию. Они перегородили Саше путь. Она потянулась к маузеру, уже понимая, что не успеет. Что здесь происходит? Голос Белоусова звучал спокойно, даже расслабленно, но солдаты сразу же подобрались. Интонация офицера, для которого приказывать солдатам так же естественно, как для рабочего управлять станком. Мельников, Борисов, Ткачев, что тут делаете? Отбой уже был. А ну марш по месту размещения. Александра Иосифовна, вас ждут в штабе. Солдаты расступились. Саша быстро прошла мимо них, не снимая руки с маузера. Вы как нельзя вовремя, Кирилл Михайлович, сказала Саша, когда они отошли от солдат. Повезло мне, что вы проходили мимо. Я, собственно говоря, искал вас, ответил Белоусов. Встреча давно закончилась, а вы все не возвращались. Вот я и решил удостовериться, что у вас дела обстоят благополучно. Спасибо, Кирилл Михайлович. Опять вы спасли мою шкуру. В который раз уже? Такова моя планида, улыбнулся Белоусов. Можете опереться на мою руку, если желаете. Вы устали, я же вижу. Благодарю, Саша воспользовалась его предложением. Ее била дрожь, и ноги плохо слушались. А кто меня ждет в штабе среди ночи? Я и ждал, думал разузнать, как прошла встреча с солдатами. Хотят сдаваться, им стыдно признать, сваливают друг на друга ответственность. Ранеными прикрываются, мол, все ради них, а так-то мы бы, мол, авого, до последней капли крови. Постановили завтра на митинге всем полком решить. Они дошли до штаба, там внутри уже спят, сказал Белоусов. Теснота ужасающая, все в повалку на полу. Саша села на бревна, на которых говорила сегодня с Ванькой, что Князев слег, жар у него, но от врачебной помощи упорно отказывается. Скверно. Командир сказал, мы не в окружении, это так до сих пор, это так, с запада стоит их батальон, не больше. Нас уже списали со счетов, командир ранен, комиссара, как они полагают, нет, ждут, когда сдадимся. Аванпосты переругиваются, шальные выстрелы были с обеих сторон, но в целом спокойно пока. С востока никого, можно отступить в леса. А сами вы чем заняты? Готовлюсь сдавать полк. Это как? Собираю документы, до последнего клочка, и прочее. Затворы и оптические прицелы пушек и пулеметов, например, все ценные, что не смогут забрать с собой те, кто уходит в лес. Все это вы складываете в одном месте? Да, на один дом взрывчатка у нас еще осталась. По-хорошему, следовало бы таким же образом поступить со всем полковым имуществом. Повозки сжечь, коней перебить, личное стрелковое оружие привести в негодность. Но контроля над личным составом нет, а так бы оставили только продовольствие и медикаменты, то, что неприятель, если пожелает, сможет употребить на снабжение пленных. Саша подумала про дом, где располагался штаб. Поколения живущих здесь любовно украшали и обустраивали его, а теперь хозяевам, скорее всего, не позволит забрать даже самые ценные вещи, все взлетит на воздух вместе с имуществом 51-го полка. Саша тряхнула головой, снова она беспокоится не о том. Хорошо, что даже в нашей патовой ситуации вы знаете должный порядок действий, Кирилл Михайлович, а сами вы намерены уходить в леса, я остаюсь с полком и командиром. Стар я слишком для партизанщины, вы просто не имеете представления о такого рода войне, Александра Иосифовна. Одни бытовые условия чего стоят, то, как мы размещены сейчас, в сравнении покажется гранд-отелем, уже не будет никакого снабжения из центра. Партизаны обыкновенно, если называть вещи их именами, грабят местное население. Население будет помогать нам, вот увидите. Люди поживут немного при новом порядке и станут поддерживать нас всеми силами. Какой порядок-нибудь, а свой хлеб – это свой хлеб. Кстати, к вопросу о хлебе. Дурной тон говорить даме такое, но вы ужасно выглядите, Александра Иосифовна. Когда вы ели в последний раз? Когда спали? Саша пожала плечами. Ждите здесь, я мигом. Чтоб не заснуть прямо на бревнах, Саша посмотрела в небо. Звезды исчезали одна за другой. Небо стремительно затягивалось тучами. «Завтра будет дождь», — сказал вернувшийся Белоусов. «Хорошо, если не буря, как бы не смыло нашу тыринскую слободу. Вот, поешьте уже». Жидкая пшенная каша едва покрывала дно солдатского котелка. «Это же ваш ужин, Кирилл Михайлович, не спорьте. Как вы собираетесь заботиться обо всем человечестве, если и о себе позаботиться не можете?» Что-то подобное ей говорил Щербатов в Петрограде. Саша на секунду крепко зажмурилась. Кажется, анестезия начала давать сбой. Вы ведь понимаете, что вас в лучшем случае отправят в тюрьму, Кирилл Михайлович. При новом порядке весь уклад жизни похож на тюрьму. Не хочу даже представлять, на что похожа собственно тюрьма. Вас не это сейчас должно беспокоить. Вот о чем вам следует подумать, Александра Иосифовна. Там, у амбара, их было трое, и моего авторитета хватило, чтоб их одернуть. Мерзкий тип этот Мельников, давно втихаря воду мутит. Завтра на митинг их таких придет несколько сотен. Князева они послушают, но только одного его. Я там ничем не смогу вам помочь. Вы уже сделали для меня больше, чем должны были. Но в этом просто нет смысла. Они подозревают меня в сговоре с врагом, при том, что сами хотят сдаваться, а я пытаюсь отговорить их. Они напуганы, растеряны и никому не доверяют. Впрочем, и среди тех, кто намерен стоять до конца, тоже многие находят ваше возвращение из плена подозрительным. Вот как, но я же в плен не сдавалась, я сражалась, пока могла, и там тоже. Мне ведь предлагали все, о чем только можно мечтать. Я отказалась. Мне что же, нужно было умереть, чтоб остаться их комиссаром? Меня всегда восхищала ваша любовь к жизни, Александра Иосифовна. И все же вам следовало подумать о том, что жесткая фильтрация вернувшихся из плена применяется всеми воюющими сторонами не от одного только ожесточения нравов. Я думала, я нужна своему полку. Воображала, будто мне удалось чего-то добиться за эти полгода. Моя работа в том, чтоб помогать людям преодолевать отчуждение. Но вот я сама оказалась в изоляции. Я полностью провалилась как комиссар, я все сделала неправильно. Белоусов вздохнул. Я хотел бы сказать вам нечто личное, если позволите, Александра Иосифовна. Разумеется, вы, полагаю, не мыслите такими категориями, как честь. Где уж мне, дочери сапожника. Тем не менее я хочу, чтоб вы знали, то, как обошелся с вами полковник Щербатов, это бесчестно. Он мог и даже обязан был убить вас, это правда. Потому что вы враг ему, и враг опасный. Война есть война, но использовать такого рода ситуации в личных целях – иное дело. Это подлость. За подобное вызывают на дуэль. Прошу вас, не говорите о нем так. Щербатов, разумеется, должен быть уничтожен вместе со всем, что он делает. Но не уважать его нельзя. Все, что между нами случилось, моя и только моя вина, как и то, чего не случилось. Но до того ли теперь, Кирилл Михайлович, вы позволите задать вам вопрос, с условием, что вы тотчас же ляжете спать? Да, вам ведь никогда не были по душе ни советская власть, ни мое присутствие в полку. Почему теперь, когда мое положение сделалось уязвимым, вы поддерживаете меня? Белоусов улыбнулся. Именно потому, что сейчас вы нуждаетесь в защите. Не помочь вам в такой момент было бы бесчестно. А теперь ложитесь спать, я покажу вам, где есть место. Давайте сперва Князева проведаем. Тревожно, что он в таком состоянии. Они вошли в крохотную хозяйскую спальню, где размещался командир. «Видите, он спит», – прошептал Белоусов. «Даст Бог, завтра сможет стоять на ногах». Саша присмотрелась. Она не смыслила ничего в медицине, но ей не нравилось то, что она видела. Князев метался, шептал что-то беззвучно, но яростно. Не только одежда, но и постель вся намокла от пота. «Это не сон», — сказала Саша. «Это беспамятство. Зовите врача, срочно». Во время осмотра Князев так и не очнулся. «Требуется ампутация левой руки». «Промедление недопустимо», — сказал врач. «У него флегмона». «Что это значит? Говорите понятнее», — потребовала Саша. «Эта рука мертва. Если не отнять ее немедленно, она убьет весь остальной организм. Гангрена распространяется стремительно. Счет времени идет на минуты. Я не могу гарантировать, что мы уже не опоздали. Но если не провести операцию прямо сейчас, после я даже не стану начинать ее, хоть расстреливайте. Не будет смысла». Врач был еще не старый человек, но выглядел выцветшим. Сколько людей он уже оставил калеками, чтоб спасти им жизни. Есть ли что-то на свете, чего эти воспаленные от недосыпа глаза не повидали? «Надо оперировать», — сказала Саша. «Не сметь». Очнувшийся Князев резко сел на постели. «Не ты здесь командуешь, комиссар. Никто мне руку отрезать не будет. Лучше мне подохнуть, чем доживать обрубком». «Он, возможно, бредит», — негромко сказал врач. «Я в медицинском смысле сейчас употребляю понятие. Лихорадка вызывает расстройство психики». Саша кинула на Белоусова умоляющий взгляд, и тот понял ее без слов. Встал в дверях, сдерживая встревоженных бойцов. Голос Князева перебудил весь дом, но в крохотной комнате и здоровым-то дышать было уже тяжко. Оконце, хоть и широко распахнутое, едва пропускало сырой ночной воздух. Двери в проеме не было, и столпившиеся в соседней комнате солдаты слышали каждое произнесенное здесь слово. «Нет», — сказала Саша. «Нет, командир, ты не поступишь так со мной. Ты и без руки сможешь командовать. Ты нужен революции, ты нужен мне». «Дура», — ответил Князев, прерывисто дыша. Каждое слово давалось ему с трудом. «Я нужен тебе завтра». «Да завтра, даст Бог, проскреблю из гангрены этой чертовой, уведу полк в леса, меня послушают. А ежели сейчас отпилит мне руку, то встану ли к завтраму? Ты нужен мне не только завтра, командир, ты мне нужен всегда, ты должен жить. Завтра одна ты не справишься, тебя просто порешат и пойдут сдаваться. Ты без меня, никто, комиссар. После я скажу им слушаться тебя, когда срок ультиматума выйдет и обратного пути уже не будет. Белоусов тебе подскажет, чего говорить. Даст Бог, выйдите к нашим, а там сыщешь полку нового командира. Я не позволю тебе умереть, я тебя не отпускаю, слышишь? Да и кто ж ты такая, чтоб меня отпускать или нет? Я комиссар этого полка, и я имею право отстранить тебя от командования. Обязана в этой ситуации. Да, Князев усмехнулся. И долго ли ты после этого проживешь, комиссар? Это мой полк, не твой. Власти твоей здесь нет. Пойдешь супротив меня, порешат тебя прежде, чем порог переступишь. Так и выйдет, ответила Саша. Ты меня переживешь на день, много на два, и умирать будешь, зная, что бросил своих людей на никого. Они замерли, глядя друг другу в глаза. Саша кожей ощущала тревожное, настороженное дыхание слушающих их людей, верных своему командиру людей. Но это и к лучшему, командир, продолжила Саша, удерживая его взгляд. Ведь если я останусь жива, мне придется писать твоим детям, что ты хочешь, чтоб я рассказала им. Соврала, будто ты боролся до конца, или правду, Ты решил, что станешь недостаточно хорош для них с одной рукой? Князев откинулся на подушку и улыбнулся. Ну что ты за настырная баба, на мою голову, сказал он почти весело. Вцепилась, как клещ, уже и помереть спокойно не моги. И в аду ведь достанешь, ведьма. Давайте, режьте меня живьем, черти. Быстро только чтоб, вы там, за дверью, всем слушаться комиссара, покуда не прочухаюсь. Бог не выдаст, свинья не съест. Врач уже раскладывал на крышке сундука свои инструменты, прямо поверх списка погибших бойцов 51-го полка. Нужен свет, есть вторая лампа в доме, деловито распоряжался он. И чистая вода, ведра три, не меньше. Медсестра снаружи ждет, побоялась войти, позовите. И чтоб все вышли, только медперсонал остается. Вас это тоже касается, товарищ комиссар. Власть будете с командиром делить, а в операционной командую я. Действие наркоза закончилось, сказал врач, но пациент в себя не пришел. Вы можете разбудить его? Спросила Саша. Ночь сменилась серым холодным рассветом. До митинга оставалось меньше 3 часов. Не могу. Он не спит, это другое состояние, оно называется кома. Он между жизнью и смертью сейчас. Операция прошла неудачно, хотите верьте, хотите нет, товарищ комиссар, все, что было возможно в этих условиях, мы сделали. Флегмон оккупирована, гангренозный процесс остановлен, и все же потеря конечности не всякий, даже самый сильный, организм такое переносит. От трети до четверти летальных исходов после ампутации. Сейчас мы не можем больше ничего для него сделать. Ему надо давать воду каждые 2 часа. Сладкую, если сможете найти сахар. Не сахарин только ни в коем случае. Или хотя бы просто чистую. Слушайте, вы можете, разумеется, расстрелять меня. Но я прошу вас, или сделайте это сейчас, или отпустите меня к тем пациентам, которым я еще могу помочь. Патронов не напасешься вас всех расстреливать, ответила Саша. Все делают, что только могут, и ни у кого ни черта путного не выходит. Вы действительно не можете ему помочь? Теперь, нет. Я бы посоветовал молиться за него, но для вас это, полагаю, лишнее. Я поняла. Ступайте. Саша отправила Ваньку искать сахар и села на забрызганный кровью пол рядом с кроватью. Взяла Князева за руку, за правую руку, левой у него уже не было. Поднесла его пальцы к губам и стала дышать на них, пытаясь отогреть. Жар и краснота ушли, как не бывало. Пульс едва прощупывался. Саша не могла услышать его дыхание, но могла почувствовать, настроившись на него. Проложив связь, не в первый раз она сидела рядом с человеком, стоящим у грани между жизнью и смертью. Саша так и не поняла, что на самом деле произошло год назад в Петрограде. Она действительно вызвала к жизни демона контрреволюции или случившееся было игрой воображения, ни на что, по большому счету, не повлиявший, но в любом случае она допустила ошибку, и теперь появился шанс исправить ее. С Щербатовым она действовала вслепую и не справилась с волной, позволила течению увлечь себя. Вместо того, чтобы привязать объект воздействия к своей идее, дала жизнь идее его собственной. Что ж, прошедший год ее многому научил. Друзья, которых она потеряла, испытания, через которые она прошла, мужчина, от которого она отказалась, все это сделало ее сильнее. Теперь она владеет собой и способна получить власть над другим человеком. Князев прав, полк не послушает своего комиссара. 51-й, полк Князева, не ее. Но велика ли в том беда, если сам Князев станет ее? Глава 28. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. Усталость отступила. Саша чувствовала себя сильной, спокойной, собранной. Она знала, что ей следует делать. Тот, кого она спасла год назад, сделался вдохновителем реакции. Тот, кого спасет теперь, должен стать защитником революции. Очень осторожно Саша начала устанавливать связь. Ее дыхание и пульс постепенно замедлялись. Конечно, она может умереть сама вместо того, чтобы вытащить к жизни Федора. Но это не страшно, она погибнет, пытаясь сделать то, что должна. Спешить было некуда. Все когда-либо существовавшее время сейчас принадлежало ей. Саша прикрыла глаза и мысленно протянула нить от себя к Князеву. Тогда, год назад, она не понимала, что делает. Теперь знала, нить свяжет их намертво и навсегда. Сам Князев этого бы не хотел. Щербатов будто ставленный, сказал он, объясняя, почему ему не по нраву новый порядок. Но его желания, как и ее, не имели значения. Наши жизни не принадлежат нам. Теперь служение революции станет проще для него. Он перестанет пить, волочиться за юбками, перечить своему комиссару. Она спасет командира, хочет он того или нет, так же, как Щербатов пытался спасти ее саму. Вот только Щербатов не смог, а она сможет. В этом она несоизмеримо сильнее. Она теперь во многом будет сильнее. Ее враги, чтоб победить большевиков, взяли на вооружение методы большевиков. Что ж, значит, она позаимствует методы своих врагов. На войне как на войне. Ее собирались пытать до беспамятства, чтоб завладеть ее силой. Да, а ведь все, что она на деле умела, парочка салонных фокусов. Но вдруг она не знает о себе чего-то важного, вдруг они правы и у нее действительно есть сила, способная влиять на ход истории, значит, пришло время эту силу обрести и пустить в ход, ни на что не оглядываясь. Ее дыхание и пульс стали уже почти такими же медленными, как у Князева. Еще немного, она отыщет его там, куда он уходит, остановит, вернет к жизни. Никогда не применяя гипноз на своих, учил Баки. Простите, Глеб Иванович, но время правил прошло. Настало время решительных, ничем не ограничиваемых действий. Связь стала прочной, надежной. Надо только дать командиру знать, чем она теперь привяжет его к миру живых. Борьба за революцию, за общее дело народа, за свободу. За свободу? Но разве можно лишить человека свободы, чтоб он сражался за свободу? Мы воюем за будущее, в котором все станут свободны. Только это и важно. Свобода. Это она сказала сегодня Ваньке. Саша лгала, когда для революции так нужно было, врагам, друзьям, самой себе. Командиру она до сих пор всегда говорила правду, и потому дожила до дня, когда сможет обмануть его по-крупному. А Ванька, то самое будущее, ради которого все и делается. Если ты лжешь будущему, за которое сражаешься, сражаешься ты за него на самом деле или подменяешь его другим, но от жизни Князева зависит смысл и цель ее жизни, будущее их полка, будущее революции, быть может, на все ли можно идти ради революции, или революция, ради которой идут на все, перестает быть той революцией, ради которой стоило идти на все. Она не сможет смотреть в глаза Ваньке, не сможет. Осторожно Саша отпустила нить, протянутую между ней и командиром. Дыхание и пульс постепенно возвращались к обычному ритму. Только у нее, Князев остался там, где и был. Она все еще держала его правую руку в своих. «И все-таки ты возвращайся ко мне, Федя», — сказала она вслух, без всякого гипноза, зная, что он не слышит ее. «Силой я не стану тебя тащить с того света, но ты все же возвращайся, пожалуйста. Ты так нужен мне, Федя, так нужен нам всем. А коли уж не можешь вернуться, ступай с миром». Изнеможение навалилось в один миг, будто снежная лавина, и прямо на грязном полу возле его кровати она заснула. «Не имею намерения вас задеть, Щербатов, однако должна вам сообщить, что я не впечатлена. Не то чтоб я так уж многого от вас ожидала, но то, что вы практикуете, это не о власти, это о примитивном насилии. Не могу с вами согласиться, Саша. Вы, марксисты, полагаете человека функцией от производственных отношений и гордитесь своим якобы реалистичным взглядом на вещи, но вы не принимаете во внимание более глубокий уровень человеческого существования. Неужто бессмертную душу, животное? Пока они шли через поле, Саша собирала букет. Анис, девисил, багульник. Поднесла цветы к лицу, глубоко вдохнула запах каждого по отдельности и всех вместе. Здесь, во сне, она в общих чертах помнила, кем были они с Щербатовым и что произошло между ними. Но отсюда это представлялось не более значимым, чем прочитанная некогда книга. Интересно, однако, было разобраться в природе того, что развело их, таких близких здесь, по разные стороны пропасти. «Человек на то и человек, чтоб побеждать в себе бегущие от огня животные», — сказала Саша, — «ставить идею выше собственной жизни. Даже если отдельные люди в некоторые моменты на это и способны, строить планы на допущении, будто бы такое поведение станет универсальным правилом, чудовищная ошибка, которая могла бы сделаться непоправимой, если б вы победили в этой войне, потому что люди остались бы животными, и в результате революционных потрясений к власти прорвались бы самые жестокие из них». «Щербатов, не опускайтесь до спекуляций», — сказала Саша, срывая цветок кровохлебки для середины букета. «Раз уж вы не можете привести достойных примеров из практики, давайте обратимся к теории. Не кажется ли вам, что представление, будто власть основана на одном лишь принуждении, чересчур примитивно? Вы недооцениваете потенциал принуждения. Принуждение отнюдь не всегда предполагает непосредственное насилие. Уже у низших животных есть механизмы демонстрации силы, позволяющие выстраивать иерархию. Иерархическая структура группы обеспечивает ей высокую эффективность. При этом ущерб отдельным особям сводится к минимуму. Люди способны довести эту систему до совершенства, охватив ею все аспекты социальной, экономической и культурной жизни. Саша рассеянно заправила за ухо прядь и только теперь заметила, что ее волосы распущены. В обычной жизни вне спальни или бани это было, конечно же, недопустимо. Как случилось, что она, хотя бы и в своем воображении, вышла на прогулку в таком виде? Конечно же, поняла Саша, такой Щербатов ее видит. Но почему она такая, какой он ее видит? Это ведь ее сон. Вы упускаете нечто важное, сказала Саша. Власть – это больше, чем возможность причинять либо не причинять боль. Власть может осуществляться как создание и поддержание такого пространства дискуссии, в котором одни темы обсуждаются постоянно, а другие – никогда, будто их нет. Вам ведь превосходно известно, что на войне всегда есть и герои, и подлецы, и невинные жертвы, на любой стороне, в любых обстоятельствах. Фокус здесь в том, чтобы показать героев и жертв с одной стороны, а с другой – только подлецов. Страдания одних людей становятся символом и взывают к отмщению, а другие люди и их страдания делаются невидимыми и таким образом не признаются существующими. Ваш месмеризм способен и на это? Саша пожала плечами. Не думаю, что бедняга месмер предвидел такое применение его салонных фокусов. Но принципы здесь те же. Ты должен быть глубоко убежден в своем праве внушать другим определенную позицию. Да чего же досадно, что вы не со мной, Саша, сказал Щербатов. Как бы вы теперь пригодились мне? Прежде я полагал, что вижу вас во снах от того, что сентиментально к вам привязан, но, по существу, беседую с самим собой, вернее, с созданной моим воображением персонификацией революции. Однако вы в Рязани обмолвились, что тоже видите сны, связанные со мной. Это ведь больше, чем какая-нибудь чувствительная романтическая чепуха, не правда ли? Напрасно я не расспросил вас подробнее, у меня же были тогда все средства к тому. Впрочем, ясно и так, это действительно вы, и, следовательно, вы живы. Что ж, виновные будут найдены и понесут ответственность, а вас снова станут разыскивать. Не доводить начатое до завершения не в моих правилах. Саша мельком пожалела Вершинина, этот пройдоха был ей симпатичен, и подумала, что если вспомнит этот разговор наяву, перепугается до смерти. Наяву она постоянно чего-то боялась, действительно, как животное. А здесь не было страшно. Саша перебирала цветы в букете, добиваясь того, чтоб композиция стала совершенной. А низ по краям, в центре обрамленная багульником кровохлебка, поправила последний цветок, полюбовалась результатом и выкинула букет в поле, где и собрала, улыбнулась. Ну раз уж вы назначили меня персонификацией революции, значит, я не умру никогда. А вы, пусть мертвые хоронят своих мертвецов, сказала Аглая. Она только вернулась в Тыринскую слободу из разведки, грязная, промокшая, злая. Князев так и оставался в коме. Ты ведь о матери своей говоришь, растерялась Саша. И она жива еще. Они все для меня мертвы. Весь их фальшивый мир для меня мертв. Саша промолчала и отвернулась. Ты что это, комиссар, взвилась Аглая, осуждаешь меня за отказ от дезертирства, что ли? Я этого не сказала. Ну конечно, ты не сказала. Ты просто кислую мину состроила. Они сидели на тех же бревнах, сваленных возле штабной избы. Слушай, оставь меня в покое, а? Я тебе рассказала про твою семью, как должна была. Закончим на этом. Час до полкового митинга, на котором решится все. Мне надо сосредоточиться. Нет, ты погоди. Аглая поднялась на ноги. Ты ведешь себя странно, комиссар. Ты же не бежала из плена. Тебя привезли к порогу нашего штаба. И теперь ты говоришь мне вещи, которые должны сделать меня слабее. Что ты рассказывала другим командирам? Ты все еще мой комиссар? Аглая положила руку на кобуру. От кого угодно ожидала этого, но только не от тебя. Да ты представляешь, от чего я отказалась? За то, чтоб я предала вас, мне предлагали власть, силу, будущее с человеком, который снится мне, а я выбрала мучительную смерть. Это твои слова, а факты таковы. Они почему-то пощадили тебя. Много наших они щадят. Ты с одними белыми командирами вступила в сговор, с другим переспала. Ты меня осуждаешь за половую распущенность, но то, что сделала ты, зачем ты здесь на самом деле? Как я могу тебе доверять теперь? Ты знаешь в лицо всех, кто уйдет сегодня в лес. Почему я должна оставлять тебя в живых? Знаешь что, ответила ей Саша, я здесь не за тем, чтоб оставаться в живых. Меня вчера чуть не порешили, просто так, на кураже. Теперь ты, да черт с вами со всеми. Хочешь, стреляй, и закончим с этим. Полку нужен мертвый комиссар, чтоб сдаться, сделай эту работу. Если Князев проснется, пускай проснется в тюрьме. Аглая опустила голову. Принялся накрапывать мелкий холодный дождь. У нас нет другого комиссара, продолжила Саша. И нет другого командира, и другого полка. Мы все наломали дров. Мы все не такие, какими нужны революции. Но теперь, в этой точке, мы, все, что у нас есть. Мы верим друг другу и пытаемся сделать все, что в наших силах. Или давай закончим уже эту историю. Что ты будешь говорить на митинге? Спросила Аглая. Она сняла руку с кобуры и снова села рядом со своим комиссаром. Попытаюсь напомнить им о свободе, за которую мы воюем. О праве быть субъектами исторического процесса, от которого отказываться нельзя. Другими словами, конечно, прежде обещание земли и мира было нашим главным оружием, а теперь оно стало оружием наших врагов. Они, конечно, лгут, они поведут Россию к нищете, рабству и новым войнам, но пока мне этого не доказать. Единственное, что мы обещаем, а они нет, свобода. А если это не сработает, тогда меня убьют, и ты сбережешь пулю. Ты думаешь, у меня нет сердца, насчет моей матери? Думаешь, мне не плевать? Думаешь, я не хочу проститься с ней? Пока мы воевали, у многих наших ребят болели и умирали близкие. Им легко было оставаться на службе, но вот почему-то даже лучшие из нас начинают иногда вести себя так, будто чувства аристократов какие-то особенные. Будто раз человек чистенький, образованный, красиво живет среди дорогих вещей, с ним надо считаться больше, чем с теми, у кого всего этого нет. Я просто такая же, как любой солдат здесь. Никакого особого отношения. Я знаю, что у тебя есть сердце, дорогая моя, я знаю. И надежда у нас есть. Моя команда разведала маршрут, по которому полк сможет отступить. Это рискованно, и раненых вывести будет тяжело. Но леса не пусты. В леса уже ушли отказавшиеся сдаваться красноармейцы, как одиночки, так и целые подразделения. В партизаны бегут люди, хлебнувшие горя при новом порядке. Мужики, бабы, дети, все готовы встать под ружье. Их с каждым днем будет больше. Вспыхивают восстания. Люди уже распробовали свободу, они не захотят снова становиться скотом. Красную армию можно будет собрать из осколков. Война продолжится, с участием 51-го полка или без него, с нами или без нас, продолжится. А тебе надо перестать себя жалеть, комиссар. Соберись, выглядишь как чучело. Что на тебе за хламида? Возьмешь мою запасную форму. Сама хотела в нее переодеться, ну да тебе сейчас нужнее. Последние чистые вещи в полку, должно быть, и сделай что-нибудь с волосами. Собери в узел, на тебя же люди будут смотреть. Шпилек нет, ну хоть косу переплети тогда, стыдно ходить растрепой. Саша послушно расплела то, что пару дней назад было косой, пропустила волосы между пальцами, разгладила. Они спутались, пошли колтунами, но ей доводилось восстанавливать их из худшего состояния. Длинные, густые, мягкие волосы, каким-то чудом удалось сберечь их в революцию, во время службы в ЧК, на войне и в плену. Волосы, которых касались его пальцы. «Давай выпрошу для тебя гребень у местных баб», — сжалилась Аглая. Саша раз за разом пропускала волосы между пальцами. «Не нужно гребня, товарищ», — сказала Саша. «Принеси ножницы». Глава 29. Начальник департамента охраны государственного порядка Андрей Щербатов. Июль 1919. Сообщения о сдавшихся частях РК поступали по телеграфу каждый час. В первые два дня казалось, что ультиматум не сработал, красноармейцы не поверили в посулы нового порядка и, даже лишенные правительства и командования, будут продолжать сопротивление до конца. Но потом пришло сообщение о первой сдавшейся части РК, а второй. Теперь списки сдавшихся частей не всякий раз умещались на машинописной странице. Для пленных спешно обустраивали фильтрационные лагеря, в агитационных материалах их называли лагерями временного содержания. Транспорта, конвоя, следователей отчаянно не хватало. Заподозренных в членстве в РКПП и других преступлениях расстреливали на месте. Военно-полевые суды и особые совещания не всегда успевали хотя бы задним числом оформлять протоколы. Основанием для расстрела могло стать любое показание сослуживцев, нередко получаемые под давлением или под пытками. Среди сдавшихся было много раненых, и в первый день для них еще выделяли медикаменты, но быстро стало ясно, что это непозволительно. Ресурсов не хватало даже для добровольческой армии. Где в сдавшихся частях оставались медики, там они могли, хотя бы и без лекарств, пытаться что-то для своих раненых сделать. Где медиков не было, там приходилось, как назвал это генерал Алмазов, положиться на волю Божью. Щербатов не верил в Бога. В лагерях военнопленных с первого дня пошли вспышки тифа, сокращая фронт работ военно-полевым судам. Пленных было много, и все же не так много, как следовало бы. Некоторые части РК отступали, перегруппировывались, переходили на партизанское положение. Да и в сдавшихся частях нередко обнаруживался некомплект личного состава и техники, не всегда убедительно объясняющийся последними военными действиями. Не на всех освобожденных от большевиков территориях власть нового порядка удалось установить мирно. Не сдавшиеся красноармейцы оказывали сопротивление, и гражданское население, бывало, явно или неявно поддерживало их. Небольшие города обычно удавалось подчинить быстро, уставляя виселицами соборные площади. Но вспыхнули и масштабные мятежи в Тамбове, Кронштадте, Иваново-Вознесенске. Красноармейцы отрядами и целыми частями пытались прорваться в эти центры, чтоб воссоединиться с восставшими. Левые эсеры из тех, что не признали новый порядок, начали призывать к Третьей гражданской войне. Первый они считали мятеж 1905-1907 года, второй – закончившийся только что разгром большевиков. 51-го полка не было ни в одном списке, ни среди сдавшихся, ни среди перешедших к сопротивлению. До истечения срока действия ультиматума оставалось 3 часа. Победа в гражданской войне, сказал себе Щербатов, может быть только такой. Но даже когда последний полк РК будет разбит и последний мятеж подавлен, настоящая работа только начнется. Война закончится, но причины, вызвавшие ее, никуда не исчезнут. Многие считают, что довольно перевешать пару сотен тысяч большевиков и загнать на каторгу их пособников, и тогда благорастворение воздухов настанет само собой. Щербатов же знал, что для умиротворения истерзанной страны одних только казней недостаточно. Требуется радикальное переустройство всей жизни общества. Жесткие контроли и репрессии многие считали вынужденными решениями на время войны. Полковник знал, что это только основа дальнейших преобразований. Но сперва, хочет того Щербатов или нет, будет праздник. Грандиозный бал в Москве, настоящее французское шампанское и настоящие бриллианты в ушах дам. Вот только те, кто придет на этот бал, люди, поднявшиеся на вершину общественной иерархии на мутной волне гражданской войны, не вызывали у Щербатова ни уважения, ни доверия. А тех, кто нужен ему по-настоящему, рядом с ним не будет ни в этот торжественный день, ни когда-либо потом. Князев не раскурит свою трубку, не усмехнется добродушно, не скажет людей своих никогда не бросай, иначе говно ты будешь, а не командир. Надежный как дредноут Князев, слово которого нерушимо, да значит да, а нет значит нет. Предать своих или себя для него немыслимо, в какие бы передряги его ни кидала жизнь. Человек, которому верит и в которого верит. Хоть бы ты остался жив, Федор. Вести из 51-го до сих пор нет. Саша Гинзбург не изречет, подняв кверху указательный палец «да», но нет, и не начнет, забавно жестикулируя и перебивая саму себя, излагать некий только что открывшийся ей аспект диалектики, успевая за один монолог рассмеяться, уронить слезу и снова рассмеяться. Такая безалаберная, и такая упрямая, когда доходит до жизненно важного. Эх, Саша, Саша. Более многого другого в этой войне Щербатов ненавидел агитационные плакаты, изображавшие врагов. Красные рисовали капиталистов, попов и офицеров заплывшими жиром уродами. Белые представляли большевиков обезьяноподобными выродками с ярко выраженными семитскими чертами. Искусство должно проявлять в человеке образ Божий, но стало оружием и служит тому, чтоб люди могли запросто, почти весело убивать, мучить и лишать самого необходимого таких же людей, как они сами. Война между народами требует этого в меньшей степени. Враги говорят на разных языках и знают, что интересы их государств противоречат друг другу. Если ты не победишь противника, то каждый день будут ужинать его дети, а не твои. Здесь нет ничего личного. Гражданская война – иное дело. Она идет между людьми, которые могли бы вместе служить одной стране, строить общее для всех будущее, прикрывать друг другу спины. Линия фронта разделяет вчерашних соседей, сослуживцев, друзей, родных. Чтоб было возможно их убивать, их надо расчеловечить. Но вот уже и линии фронта нет, а необходимость бороться с внутренним врагом никуда не делась. «Ты вызывал меня, Андрей?» – спросила Вера, входя в кабинет. Щербатову стало неловко. Формально Вера была теперь его подчиненной, но все равно такое обращение от родного человека коробило. Возможно, не стоило смешивать семейные дела со служебными. Как, впрочем, и личные дела со служебными. «Да, дорогая моя, входи, прикрой дверь. Я думаю, нам надо очень осторожно провести служебное расследование. Сдается мне, кто-то из наших людей нас обманывает, и по-крупному». Вера села напротив брата, внимательно посмотрела ему в лицо. «Откуда у тебя такая информация?» «Да в том все и дело, ты единственный человек, кому я могу сказать все как есть. Ниоткуда. Интуиция. Несколько часов назад я задремал ненадолго и проснулся с четким ощущением, что со смертью Саши Гинзбург что-то неладно. Слишком быстро все произошло, и тела ни ты, ни я так и не увидели. Возможно, зря мы набирали людей из контрразведки, мало ли какие связи у них сохранились. Я хочу, чтоб ты осторожно расследовала эту историю». «Расследование уже идет», — сказала Вера. «Я знаю, что Саша жива, потому что ты жив. Это глупости, которые она каким-то образом внушила тебе», — поморщился Щербатов. «Я тебе объяснял это. Нет между нами никакой особенной мистической связи, не более, чем это обыкновенно бывает у мужчин и женщин. Не надо слепо верить всему, что рассказывают такие люди». Лоб Веры прорезала тонкая морщинка. «Андрей, ты задумывался когда-нибудь, что власть и мятеж – две части единого целого? Хоть ты избавь меня от диалектики. Она обманула тебя, эта подлая женщина. Прошу тебя, не говори о ней так». Щербатов встал, заходил по кабинету. «Саша, разумеется, должна быть уничтожена вместе со всем, что она делает, но не уважать ее нельзя. Все, что между нами случилось, моя и только моя вина, как и то, чего не случилось. Но до того ли теперь? Приходится принимать скверные решения, потому что выбора, по существу, нет. Если не принять их, будет еще хуже. Думаешь, мне легко было подписать приказ о прекращении снабжения фильтрационных лагерей медикаментами, бросить на произвол судьбы людей, которым мы обещали жизнь? Но я видел описи того, что осталось у нас на военных складах, мы и своих не всех сможем поставить на ноги». Щербатов сел на диван, уперся локтями в колени, прижал кулаки к вискам. Вера осторожно подошла к нему, взяла его руки в свои, разжала стиснутые пальцы. «И знаешь, что отвратительнее всего, Вера, вот так же примерно теперь будет совсем. Пленные ждут, когда им разрешат вернуться домой. Некоторые, разумеется, вернутся. Но есть те, кого нельзя оставлять в живых после всего, что они делали, а главное, еще могут сделать. Не всегда возможно отделить зерна от плевел. И это только начало. Раньше хотя бы шла война. Война план покажет. Война все спишет. Теперь война закончена, а все самое сложное только началось. Давай бросим это все и уедем в Париж, Андрей», — сказала Вера. «Или еще дальше, в Аргентину или в Мексику. Ты и я будем жить как люди. Без генералов с наполеоновскими замашками, без скользких эсеров этих бесконечных, без намертво контуженных войной деятелей, которые навсегда, кажется, застряли сознанием в ипритных воронках. Пусть делают, что хотят, пусть хоть сожрут друг друга, лишь бы мы с тобой были от этого подальше. Ты выиграл эту войну, разбил Красную армию, и довольна с тебя. Разве твои обязательства перед Россией не исполнены? Нельзя же быть бесконечно, неизбывно должным». Щербатов молчал. «Представляешь, жить мирно, далеко от этого всего», — продолжала Вера, — «просыпаться утром и не думать о том, что опять за ночь случилось непоправимого, не нести ответственность за вещи, которых ты не можешь контролировать, не решать постоянно проклятых вопросов жизни и смерти, просто проживать каждый следующий день. Мы могли бы совершить кругосветное путешествие, посетить все те места, о которых читали у Майн Рида и Жюль Верна. Помнишь, как мы изрисовали дядюшкин глобус, прокладывая маршруты наших будущих путешествий, и нас за это оставили без ужина? Мы ведь теперь взрослые, мы можем отправиться туда на самом деле, и никто нас за это не накажет. Станем легко знакомиться и расходиться с людьми, ни к кому не привязываясь. И, может, однажды ты встретишь женщину, с которой станешь чувствовать себя живым, не разрывая себя на части. Жизнь ведь не обязана постоянно быть борьбой и подвигом. Что тебя удерживает? Я думал об этом, признался Щербатов. Долг, честь, патриотизм, именем этого всего было уже совершено столько мерзостей, что эти слова уже и произнести нельзя, не чувствуя себя подлецом. Ударил одинокий колокол церковки за окном. Щербатов усмехнулся и после минутной паузы продолжил говорить. «Я бы, может, сделал так, как ты говоришь, дорогая моя, и все же я любой ценой должен закончить гражданскую войну, не только завершить боевые действия с большевиками, но и устранить причины, которые бесконечно будут вызывать новые и новые междоусобицы в России. Сейчас мы погасили пламя пожара, но угли его тлеют где-то очень глубоко. Немного подходящего топлива, и гражданская война вспыхнет с новой силой. Пока война явно или скрыто идет, я не найду мира и внутри себя. И на другом конце света, среди антиподов мне от этой войны не спрятаться. Скорее всего, покинув Россию, я прозаически спился бы через год-другой, как это обыкновенно происходит с людьми сдавшимися. А вот тебе, дорогая моя, стоило бы сейчас уехать, хотя бы на время, пока здесь не станет поспокойнее. Мне не нравится внимание, которое Михайлов тебе оказывает. Полагаю, ты понимаешь, насколько это опасный человек. Даже не надейся, ты от меня не отделаешься. Дорогой, брат, Вера улыбнулась. Твоя война, моя война. А Ванька Каин меня не съест, подавится. Значит, Щербатов ответил на ее улыбку. Остаемся до конца, вместе до конца, сказала Вера. Пойду узнаю, нет ли телеграмм с фронта. Глава 30. Полковой комиссар Александр Гинзбург. Июль 1919 года. Должна вас предупредить вот о чем. Вы, разумеется, при оружии, но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли? Ты уже в пятый раз повторяешь это, комиссар, сказала Аглая. Тебе что, фраза нравится? Успокойся, не станет никто стрелять по своим ради тебя. И я не стану. Саша протянула Аглае рукоятью вперед свой маузер. «Сбереги, если б было достаточно пристрелить двух-трех смутьянов, Саша не колебалась бы, но здесь желающих сдаться было столько, что целый отдел ВЧК не перестрелял бы их за полную рабочую смену. Группа из 5-6 десятков человек стояла чуть отдельно. Это им Саша запретила применять оружие. Эти люди намеревались уйти в леса сразу после митинга, чем бы он ни закончился. Тех, кто никуда уходить не собирался, здесь было уже около 500, и солдаты все продолжали пребывать. Некоторые, не дожидаясь начала митинга, бурно дискутировали, собираясь в группки. Саша замечала то тут, то там Мельникова и его прихвостней. Подтянулись даже раненые из госпитальных исп, кто мог держаться на ногах, хотя бы и с помощью товарищей. Многие стояли апатично, не проявляя интереса к речам и разговорам. Они просто ждали, когда им разрешат уже отправиться, как они надеялись, домой. Дождь, утихший было, стал усиливаться. Митинг еще не начался, а поле уже сделалось скользким от жирной грязи. Срезанные по плечи Сашины волосы намокли и прилипли к лицу и шее. Саша рассмотрела рыжего Лексу, проталкивающегося к ней. Она уже третий раз посылала его проведать, как там командир. Их взгляды встретились, и Лекса отрицательно качнул головой. Князев не очнулся. Ждать больше нечего. Пора начинать. Саша повернулась было, чтоб отойти от тех, кто только и мог бы прикрыть ей спину. В последнюю секунду все же дернула к себе за руку Ваньку и крепко обняла его, как тогда, на холме. «Все будет хорошо», – прошептала Саша. «Запомни, мы до конца остаемся свободными, только это и важно». «Я знаю», – ответил ее сын. Обычно Саша стояла у командира за плечом. Сейчас она сделала бы шаг и выступила из-за плеча Князева. Второй шаг – обошла его. Третий шаг – вышла вперед. До последней секунды она надеялась, что командир восстанет от своего смертного сна, придет сюда и все исправит. Но чуда не случилось. Она обходила пустоту. Привычно глубоко вдохнула и начала говорить от диафрагмы, посылая голос вперед. «Товарищи, мы прошли через испытания. Что-то тебя не было с нами в этих испытаниях, комиссар!» – выкрикнули откуда-то слева. «Тамбовский волк тебе, товарищ! Из центра! Баста! Навоевались! Домой!» Толпа засмеялась. Саша медленно пошла вперед, чтоб, когда по ней станут стрелять, те, кто дорог ей, не оказались на линии огня. Как там, на исповеди, к сердцу пожара, только бы не поскользнуться и не упасть. Руки чуть развела ладонями вперед, демонстрируя отсутствие оружия. Она была одна, и не была. Сколько таких же, как она, комиссаров в эти дни стояли перед своими частями, поднимая людей на бой, в котором невозможно победить. Те, кто в этой попытке погибал, вставали за плечами оставшихся. Кто не мог утвердить свою правду своей жизнью, тот утверждал ее своей смертью. Живые не заставят ее сдаться, потому что мертвые не позволят ей сдаться. Мертвые ничего не боятся. Мертвых нельзя переубедить. Мертвые всегда правы. Саша выждала, пока смех уляжется, и попыталась снова. Наш командир очнется скоро. Как вы будете смотреть ему в глаза, если он проснется в плену? Мы вышли на бой за общее дело народа, и теперь народ нуждается в нас, как никогда прежде. Большевики, не народ, земли и мира, смерть коммунистам. Долой комиссара Державе. Командир ясно сказал, комиссара всем слушаться. Пытался урезонить толпу кто-то из ротных. Она заморочила командира и сгубила его. Возражали ему, ты чего это, в сговоре, что ли, с ней? Толпа гудела, шла волнами. Что бы она сейчас ни сказала, ее не услышат, не станут слушать. Слова, рождавшиеся в ее сердце, появлялись на свет мертвыми. И все же заорала со всей силы легких, срывая голос. Вы воевали за свободу. Почему отказываетесь от нее теперь? Ой, хватит. Натерпелись мы комиссарской брехни, довольно с нас, Мельников. Ему сразу удалось то, что не выходило сейчас у Саши. Его слушали. Командир, видать, не выйдет к нам сегодня. А ведь пока комиссарша не вернулась из плена незнамо как, он был на ногах. Сами видите, братцы, куда большевички нас привели. И все им мало, прорвам. Сколько уже кровушки нашей выпили, а нет, продолжая ее проливать им в угоду. Толпа загудела, теперь скорее одобрительно. Они обещали нам равенство, отдали диктатуру, кричал Мельников, распаляя толпу и себя. Обещали хлеб, отдали голод. Обещали мир, отдали братоубийственную войну. Новый порядок, это порядок. Хватит умирать за кровавых комиссаров. Поживем, наконец, за себя, братва. Мельников подчеркнуто медленно достал и направил на Сашу наган. Там, у амбара, он мог совершить разве что простое насилие, теперь же устремления собравшихся здесь людей давали ему власть. Он намеревался произвести не убийство, но казнь. Многие отводили глаза, но никто не пытался его остановить. Не все одобряли происходящее, но все осознавали его неизбежность. Саша стояла между ними и тем, что они полагали возвращением домой. Смерть коммунистам и комиссарам. Торжествующе проорал Мельников и нажал на спуск. Саша подняла глаза к плачущему небу и пропустила момент, когда белобрысый мальчик встал между ней и предназначенной ей пулей. Саша кинулась вперед и вниз, рухнула на колени и успела подхватить на руки падающего Ваньку. Обняла, прижала к себе, закрыла ладонью дыру в его груди. Сердце его сократилось еще дважды, выталкивая кровь из раны, и остановилось. Голубые глаза застыли. «Братцы, он же я же», пролепетал Мельников в обрушившейся на поле тишине. Выстрелы прогремели одновременно, десяток, два десятка, и со всех сторон. За Ваньку 51-й готов был порвать любого. На секунду тело Мельникова замерло, словно удержанное в воздухе потоком свинца. Кровь била фонтанами сразу из нескольких перебитых артерий. Гора мяса, бывшего только что человеком, тяжело рухнула на грязную землю. Саша осталась бы навсегда на коленях, прижимая Ваньку к себе. Но тогда вышло бы, что он умер напрасно. Она ведь обещала ему, что он еще многих убьет. Потому она закрыла ему глаза, бережно положила его на землю. Поднялась на ноги под прицелом сотен пристальных глаз. «Кто еще хочет сдаваться?» — спросила Саша. Дождь перешел в ливень. Саша выдохнула, и сотни людей выдохнули одновременно с ней. Она протянула к ним руки, покрытые кровью сына. Толпа ответила гулом. «Все кончено, и все только начинается. Не цепляйтесь за прошлое, сражайтесь за будущее, которое зависит от вас сейчас. Мы стольким уже заплатили. Позволим ли этой страшной цене пропасть напрасно? Наши товарищи умирали за свободу. Мы что же это, хотим вернуться под плеть?» Саша медленно поднимала руки, и гул нарастал. Она сделалась катализатором реакции, переплавляющей боль и страх в чистую, неудержимую ярость. «Мы ждали помощи. Теперь мы станем помощью тем, кто ждет ее. Красная армия разбита. Мы соберем ее из осколков. Нам причинили много зла. Боль сделала нас чужими друг другу. Но если боль объединит нас, мы и окажемся возмездием». Ливень смыл кровь с Сашиных рук и с Ванькиной груди. Теперь толпа уже почти кричала, но голос комиссара не тонул в этом крике, напротив, усиливался им. «Мы вернем себе свое, и они заплатят за все, через что мы прошли. Мы останемся свободными и поможем освободиться другим. Мы уничтожим ад, который они создают. потому что мы будем до самого конца вместе. Мы выступаем в бой». Саша заметила движение в штабной группе. По жестам Белоусова она поняла, что он отдает приказы ротным. 51-й полк выходил сражаться за будущее, в котором Ваньки уже нет.